Глава 17. Члены совета устремились к ней. Приветствовали, целовали руку и смотрели, как на богиню. Да, они боялись, но было еще что-то, какое-то дикое непередаваемое обожание. Афал не последовал за всеми, оставаясь стоять около меня. А вот Аяк склонился на одно колено и страстно припал к руке вампирши. Она для него была царицей, верный подобострастный взгляд. «Кто она такая?» – спросила тихо Афала. Он не успел ответить. Рыжеволосая плавно качнула головой, и зал наполнили звуки ее мелодичного голоса. «Кто я такая, Эмбер?» Она произнесла мое имя нараспев, и в ее устах оно приобрело некую сочность, наполняя стены зала хрустальным перезвоном. Посмотрела на меня взглядом огромных серебристых глаз, в которых отражалось пламя свечей. Казалось, в ее глазах плавится серебро, стирая окружающую реальность и окрашивая в угодные ей тона. «Пойдем со мной?» «И я удовлетворю твое любопытство». Изящным жестом она поманила меня за собой и, больше не озираясь, поплыла к выходу. За ней было кинулись два вампира, но она жестом указала им оставаться на месте. А я пошла следом, почему-то даже мысли не возникло ослушаться. В глазах все еще плясали серебряные искры. Афал взял меня за руку, словно хотел о чем-то предупредить, но так и не решился. Аякс, наоборот, стоял как вкопанный, провожая ее силуэт. Я догнала ее на улице. Она шла вглубь ухоженного мрачного сада, где, казалось, сновали тени прошлого. Некая иная эпоха древности, тайн, волшебства. Куда не добралась рука цивилизации, тут все было древним. Цветы, деревья, скамейки, ограждения. Даже воздух тут был иной, чистый, свежий, сохранивший запах далеких страданий, боли, счастья, любви. «Тут красиво», — сказала, когда молчание стало тяготить. «Силу этого места дано ощутить только избранным». Она продолжала грациозно плыть, не оборачиваясь. «Что это за место?» «У него долгая история. Возможно, когда-то ты увидишь ее воочию». Ее голос звучал очень тихо и при этом звонко и громко. От нее исходило какое-то величие, сила, которую не нужно демонстрировать, играть на публику. Лаура попросту соткана из нее. На данный момент это место сбора Совета вампиров. Их священное пристанище. Вы тоже одна из Совета?» Я уже давно поняла, что информация у меня не полная, и, возможно, в совете не 5, а 6 вампиров. Нет. Но замок мой. Я настояла, чтобы совет собирался в его стенах. Она привела меня к резной лавочке с диковинными узорами. Рядом стоял такой же стол, на нем фрукты, графин с кровью, два бокала, и поодаль горели фонари, создавая таинственный полумрак. «Присаживайся, Эмбер». Я присела на краешек, Лаура вальяжно расположилась по центру и, склонив голову на бок, посмотрела на меня. «Когда-то, много столетий назад, Рафаэль подарил мне эти владения. При упоминании его имени я вздрогнула. Не могла я контролировать эмоции, да и неожиданным было упоминание о нем. Слишком резко, без подготовки, по незажившей ране. И следом последовал свежий порез. Царский подарок для любимой. Другого объяснения у меня не было». Только бывший или нынешний? Теперь, сидя рядом, я узнала этот запах. Так пах Рафаэль, когда вернулся с пятнами крови, когда подарил мне первое наслаждение в жизни. Она смотрела на меня внимательно, считывая каждую эмоцию. А я сидела онемевшая, обескураженная, даже не представляя, как себя с ней вести. «Спроси о том, что так болезненно пульсирует у тебя в мозгу». Глаза ее сверкали ярче звезд, луны, фонарей. Серебристый свет, который выуживал из меня информацию без малейшего сопротивления. «Кто он для вас?» Я не знала, как сформулировать вопрос. Не могла озвучить всего, что копилось в душе. Переживания болезненными судорогами сдавливали тело. Я ей не конкурент. Кто я? Ничтожество, слабая волчица. Куда мне до ее красоты, ее величия? Тут я проиграла по всем фронтам. Никогда мне не победить такую соперницу. Никогда не затмить ее. «Мое творение, я дала ему вечную жизнь», сказала просто как факт, без эмоций. «Он ради вас стал вампиром?» Сразу в сознании образы, как окрыленный любовью Рафаэль, становится вампиром, чтобы провести с ней вечность. Возможно, сейчас у них не все гладко, раз он так хотел уехать, но их связывают столетия, и этого не изменить. Она изящно топтала мою надежду, выдирала с корнем проросшие в сердце корни, и я послушно позволяла ей это делать. Если честно, не спрашивала. Хрустальный смех разрезал воздух. Я приняла решение, этого достаточно. Почему именно его? Каждый ее ответ загонял меня в еще больший тупик. Я увидела в нем отражение себя. Глаза вспыхнули еще ярче, а взгляд, казалось, унесся вдаль, в прошлое. В тот момент я очень узко рассматривала ее ответы, только в плоскости моих чувств к Рафаэлю. Намного позже я поняла, сколько потаенных смыслов у каждого слова Лауры. Так что благодаря мне, малышка, ты сейчас можешь созерцать его в целости и сохранности. А так бы он сел на престол, правил бы несколько лет, потом бы сгнил от происков врагов и остался бы только на страницах истории. Ее бровь слегка приподнялась, на губах играла доброжелательная улыбка, а вокруг порхало облако силы. «Вас многое связывает. Я хотела узнать, что сейчас между ними, какие у них отношения, но так и не решилась задать эти вопросы». «Много. Слишком много». Она протянула руку и легким движением убрала прядь с моего лица. Прикосновение вечности, будоражащее, вызывающее страх и одновременно трепет. «Как же сильна твоя ревность, она колет иголками у меня на языке». Я вздрогнула и опустила глаза. Отрицать очевидное бессмысленно. «Зря, Эмбер. Ревность бесполезная и во многом губительное чувство. Но она есть». Я вздохнула, понимая, что как ни ревнуй, это ничего не изменит. Она всегда меня обыграет. «А что она тебе дает? Только боль? Ревность разжигает неуверенность, усиливает сомнения. Что я в тебе сейчас и наблюдаю в избытке? И как, по-вашему, ее победить?» Горько усмехаюсь. «Поверить в себя, Эмбер». Она протянула указательный палец к моему подбородку и заставила посмотреть на себя. «Пусть тебя ревнуют, но ты никогда не должна опускаться до этого унизительного чувства». Очень долго смотрела в мои глаза, словно изучая, запоминая их, заливая внутрь свое серебро. «Ты ведь его любишь? Твое сердце помнит ваш первый раз? Твоя боль сочится из каждой поры тела, а тоска медленно поедает тебя изнутри». От ее тихого голоса и ядовитых слов правды слезы полились из глаз ручьем. «Это только мое. Он уехал и уже все забыл. Я говорила и сама в это не верила. Вера, моя маленькая, сильная Вера, все еще жила во мне, словно боясь оставить меня одну, ведь если ее не будет, не станет и меня. Я могу вернуть его вот так». Она щелкнула пальцами. «Только не время, малышка. В нужный час он придет сам. Только вопрос в другом. В чем? Нужен ли он будет тебе?» Она лукаво подмигнула и весело засмеялась, так что даже листва зашелестела в такт ее хрустальному звону.